А потом начались испытания, устранение косяков, технологические отступления, обычный набор проблем рождения новой техники. Только летом 33-го года мы со спокойной совестью сменили предыдущую модель бронзулетки новой. Если кто-то интересуется мнением госкомиссии, то ее не было, как и на первой модели. Просто комбат Кузьмин вылез из-за рычагов, проконтролировал взвешивание груза, с которым катался по Волжской пойме, хранящей следы недавнего половодья. Потом придирчиво осмотрел машину и махнул рукой. «Давайте делать такие. Подписываюсь. Сборочный участок невелик, да и людей у нас далеко не в избытке, поэтому держать темп выпуска получается с трудом. Ставим на тележки заготовки корпусов, согнутые из листов днища с бортами, и начинается приклепывание кормы, крыши, носовых деталей. Потом, подвеска. Это набор поперечных труб над самым днищем, торсионы, рычаги прорва работы. Пневмоклепка у нас давно в ходу, поэтому магистрали со сжатым воздухом по цеху проброшены, так что я быстро вспомнил про пневмогайковерты и шлифмашинки, нарисовал, инструментальщики сделали. Сразу веселее дело пошло. Шаблоны чуть не на каждую операцию, кондукторы, я прекрасно знаю, насколько важны в любой конструкции точность и верная последовательность сборки. И дядя Вася Маркелов все мои начинания решительнейшим образом обеспечивал административным ресурсом. Хотя у него была масса хлопот по снабжению, мы ведь почти все детали получали с других заводов, преимущественно с СТЗ от находящегося пока в стадии разработки тягача. Связи Федотова в НАТИ сработали. А скольких хлопот стоило обрезинивание опорных катков? В саму Москву от нас ездил толкач. Вот тут приходит ко мне вечером Анна да и говорит: «Беда, Ваня, я снова не праздно. А траур-то по Никодиму еще не закончился. Как же я людям в глаза посмотрю? Еще немного, и все станет заметно. Так, говорю, уехать тебе нужно. А, когда родишь, тогда и вернешься, причем не вдовой, а мужатой бабой. Все и будет пристойно. Родить не проблема, а вот с мужем как мне быть, а я на что?» Спрашиваю. «Тем более, детки-то все мои». «А-а», отвечает. «Так ты не передумал, стало быть. Ну, тогда деваться мне некуда. А куда ехать? Что, нет у тебя нигде дальней родни? Такой, про какую знаю? Нет, все в этих местах». Призадумался я, у меня-то с родственниками положение еще хуже. Те, кого я помню, вообще еще не родились. Разве что кабланды в Москве на командирских курсах. Единственный человек, с которым тут у меня состоялась дружба. Да и Софика у него, кажется, не вредная, и с Анной они уживались без скрежета. «Ладно, говорю, скажешь, что в столицу тебя приглашают в прислуги в дом красного командира. Да собирайся, за домом мы с тетей Пашей присмотрим. Отвезу вас, да и распишемся там. Обвенчаться бы», — глянула просительно Анна. «Хочешь венчаться, ради бога, мне не трудно». Посмотрела она на меня незнакомым взглядом, да и говорит: «Ты не как человек, а будто паровоз на рельсах. Ох, и намучаюсь я с тобой». «Ага», отвечаю, «намучаешься». На том и порешили. До Сталинграда Анну провожали отец и дядя, там пересадка с поезда на поезд, а вещей судьба моя везла с собой, страсть. Подушки, матрасы баба сдавала в багаж, диван, чемодан, саквояж я тоже отправился, взял в снабжение командировку по заводским вопросам и вроде как попутно помогал по-соседски. Встретил нас в Москве кабланды на полуторке, как раз хватило места и людей посадить, и вещи погрузить. А потом мы долго ехали куда-то за город. Оказалось, станция Подсолнечная, а рядом с ней пулеметные курсы «Выстрел». Там уже ждала Софика с обедом и две комнаты в частном доме, том же, где квартировала семья моего друга. Старушка-хозяйка помещалась тут же в закутке за печкой, чистая коммуналка с удобствами во дворе. Пока устроились, то да сё, да расписались, да обвенчались, ну и брачная ночь, как положено. Потрепала меня Анна по голове и спрашивает: «А ты не собираешься тут верстачок поставить?» И посмотрела озорно. Я догадался, в чем дело, да и слез с нее, рядом устроился. Не скажу, что уж такой я кабанчик, но и не пушинка, верных 5 пудов. А в миссионерской позе мы это самое проделали с ней впервые. Потом я на пригородном поезде мотался в столицу по делам, командировку ведь отработать нужно, а не просто так проехаться туда-сюда. Ночевал же всегда с супругой, тут за пару часов можно добраться. Москва для меня по большей части незнакомая, я ведь не москвич, а подмосковец, то есть раньше бывал в Первопрестольной по делам. Выходишь на нужной станции метро и где-то неподалеку отыскиваешь то, что нужно. Потом обратно. Нынче тут пока царит трамвай, А кого о чем не спросишь, все ничего не знают, сплошные приезжие. Зато милиционеры толковые, они и подсказывали, как добраться до нужного учреждения. Однажды, помню, что был выходной, и я подправлял крыльцо. Заходит к нам во двор военный с ромбом в петлице. «Здравствуйте», — говорит, — «товарищ беспамятный. Меня зовут Григорий Семенович, а про вас мне взводный Кабландаев все уже рассказал. Вы не против будете поговорить о ваших бранзулетках? Ромб в петлице — это что-то близкое к генерал-майору нашего времени, так что отказывать этому человеку мне и в голову не пришло. Тем более, он явно нарочно выбрал для встречи выходной день, подгадал так, что я не занят по своим командировочным делам. Эх, говорю, отчего же вы, Григорий Семенович, гусеничные транспортеры таким неказистым словом называете? Так, Иван Сергеевич, прилипло к ним это словечко еще с 32-го года, уже и не отскребешь. Перешли мы с ним за стол в тенечке, денек-то жаркий выдался. Подошел адъютант, Кабланды попросил разрешения присутствовать, разложили бумаги, взялись за карандаши. Концепция моторизованной пехоты с использованием в качестве транспорта гусеничных транспортеров выглядит привлекательной, начал гость. Организация снабжения и даже размещение полевой кухни на подобном транспортере тоже не вызывает затруднений. Помилосердствуйте, отвечаю. Зачем же кухню в транспортный отсек впихивать? Прицепите сзади в качестве прицепа, и делов-то. Ну уж нет, в болоте или при переправе через водную преграду неизбежно произойдет задержка и подразделение будет разорвано. Ага, это выходит, ко мне пожаловал фанат бранзулеток, который намерен на них разместить решительно все. Ладно, помолчу, послушаю. А он продолжает. Но пехоте требуется поддержка, как минимум артиллерии. Как вам нравится вот такая идея? И показывает мой гусеничный транспортер с пушкой в башне над грузовым отсеком. Не пойдет, отвечаю. Мало того, что получается перегруз, так еще и горизонтальная раскачка машины при настильной стрельбе станет приводить к промахам. Лучше на ней подвести к позиции минометы, а саму машину отправить за вторым боекомплектом. Минометы. Да, это неплохо, согласился генерал. Только не нужно их из кузова вынимать, пусть прямо оттуда и стреляют. Не придется тратить времени на погрузку-выгрузку. Тогда минометчики сразу включатся в преследование отступающего врага. А если в обороне, наседаю я. Чтобы окопать всю машину требуется вынуть около 16 кубометров грунта. Это что, к каждому миномету возить бригаду землекопов? Вижу, призадумался Семёныч. Так для обороны миномет нужно в обычном окопе размещать. А если придется отступить, то расчет его на руках унесет, когда расстреляет боеприпасы, вмешался адъютант. А Кабланды принялся строчить в толстой тетради. И все-таки нужна пушка, продолжил настаивать комбриг, так его звание сейчас звучит правильно. Трехдюймовка, и смотрю скептически, хотя бы, но с длинным стволом, чтобы можно было и по танкам стрелять. Вот тут уже я призадумался. Понимаете, сказать, что так нельзя, проще простого. Мол, цепляя сзади обычную ЗИС-3, если они уже есть, а если нет, то что-то похожее, грузино-транспортер расчеты снаряды, но это и без меня знают. А тут, нетривиальная задачка. В общем, отвечаю, против танков эту машину можно применять только в обороне, то есть закопанную так, что один ствол наружу. А, значит, нищета, ни дульного тормоза у пушки быть не должно потому, что единственной защитой нашей жестянки может служить маскировка. Башню, ясное дело, сюда тоже не разместить, не вынесет боливар ее веса. Ствол может палить исключительно вперед с поворотом вправо-влево градусов на 15, а сзади нужно будет делать подпорку в землю. Ума не приложу, какую пушку для этого приспособить, и вообще, есть ли подходящая. Да, насчет пушки, вопрос непростой, но это уж мы порешаем. А вот как быть со связью, столь мобильным формированием, как мне сейчас видится, кроме как по радио управлять совершенно невозможно. До вечера мы усидели два самовара, а там и уехали гости. Присел я на недоделанное крылечко и призадумался, того, чего напланировали сегодня, хватит мне на многие годы работы. Это не считая того, что ни спидометров, ни тахометров на порождениях моего мрачного гения и в помине нет. Количество горючего в баках определяют, погружая палочку через горловину с вентиляцией, не все в порядке, отопления нет и в помине. Действительно, бранзулетка у нас, а не гусеничный транспортер. Глава 4. Новая волна. Анна родила осенью, и в скорости я забрал ее обратно, доставил домой уже не вдовой, а мужней женщиной. Если и были какие разговоры о ее моральном облике, то негромкие, срок траура по Никодиму закончился, так что общая благопристойность оказалась соблюдена, а высчитывать месяцы никто не торопился. Я, сказать по правде, домой приходил только ночевать, слишком много новых модификаций транспортеров затребовали от нас войска. Скажем, ту самую длинноствольную 3-дюймовку мы впихивали в машину совместно с конструктором артсистем, двигались навстречу друг другу. Тут и приделал я к корме бульдозерный нож-отвал. Он служил бы опорой при стрельбе, а еще очень помогал при окапывании. Так вот, из этой затеи решительно ничего не получилось, сразу пошел перегруз на корму машины. К тому же отдача длинноствольной пушки быстро ломала нашу коробочку. 6-миллиметровая листовая корабельная сталь стремительно накапливала деформации. Поэтому, вместо длинноствольной дивизионки мы поставили полковушку со стволом чуть больше метра и обеспечили ей большие углы возвышения, заодно исключив малые. Получилось что-то вроде чистой гаубицы, зато с довольно широким сектором обстрела, градусов по 30 влево-вправо. В результате горизонтальные нагрузки от отдачи уменьшились за счет возрастания вертикальных, с которыми справлялась подвеска. От военных это чудо заказывали интенданты, то есть принимать решение о пригодности данного уродца для использования при охране транспортных колонн на марше должны были кабланды, его начальник Григорий Семенович и наш военпред Кузьмин. В экипаж опытного образца они пригласили с собой еще и артиллерийского конструктора, а меня взяли мехводом. В этом составе мы долго колесили по необъятной Астраханской степи, стреляя разными зарядами на всевозможные расстояния. Самое странное, машину они признали годной для решения поставленных перед ней задач и заказали 12 штук. Посетовали на то, что никак не встает на нее пулеметная башенка, но при маломощном двигателе возить с собой еще и ее было чистым расточительством. Да и стволу она мешала, так что одно к одному. Тем более, боезапас ведь и места требует, и весит немало. Зато удалось сохранить плавучесть и не потерять в проходимости. Машинка-то маленькая и легкая. Я это особенно хорошо понимаю потому, что имею представление о самоходках более позднего периода. А у нас на все про все чуть тяжелее 3-тонны на габариты, как прилично раздавшиеся вширь Жигули классика. Следующей моделью была ремонтная летучка с краном грузоподъемностью 400 кг, в расчете на монтаж-демонтаж двигателя в полевых условиях. Сильно утепленные, практически жилые варианты вездеходов затребовали геологоразведывательные учреждения. Пограничники просили увеличить скорость. Собственно, с этого и начался следующий этап. Для третьей модели бронзулетки был предоставлен 125-сильный двигатель, что, как оказалось, не потребовало никакой перекомпоновки машины. Только ход сообщения между кабиной управления и грузовым отсеком сделался совсем узким, для проползания на боку, причем с риском застрять. Это я рассказываю потому, что над двигателем свободного пространства нет, туда уходит выхлопная труба, там же расположены воздухозаборники, вентилятор для обдува радиатора и заготовка для антенного ввода. Но новый движок занимает поперек на 300 мм больше. Этот более мощный вариант очень шустро бегал, до 500 км/ч разгонялись, если не по грязи. Их строили точно по количеству выделяемых моторов исключительно для погранцов, думаю, гоняться за нарушителями. Потому что все с пулеметами ДТ, Дегтярев танковый во вращающейся башенке. Военные моряки просили поставить над грузовым отсеком башню от бронекатера, она очень похожа на танковую. Не прошла по весу, каких только идей не возникало в начальственных головах. И все из-за того, что машина могла плавать и проезжать через любую распутицу, вот и возникало у людей желание пришпандорить к ней то, что входило в зону их ответственности. Но основным заказчиком так и оставалось интендантское управление. Как раз по 20 машин основного транспортного варианта каждый месяц они и забирали. И именно столько крупнокалиберных пулеметов Дегтярева нам и поставляли, похоже, выскребали их с тульских заводов с великим скрипом. Подряд рассказывать получится путано, поэтому перестану придерживаться хронологии. Началось с того, что Кабланды похвастался мне новеньким ТТ. Откуда он взял его в 33-м году, ума не приложу. Он вообще много чего умудрялся доставать такого, что и не сразу сообразишь, как сумел. Вот и приметил я, что патрон у этого пистолета очень похож на маузеровский. Да и сам ТТ отлично бьет, далеко и точно. А у меня дома с войны как раз маузер хранится. Заработала мысль, с одной стороны, военные, как наступит время суровое, обязательно захотят возить пехоту в гусеничных транспортерах, а с другой, даже с карабином в той тесноте не повернуться, не говоря о винтовках, которые составляют сейчас основу вооружения армии. Третий же момент – воспоминания из будущего. Читал я где-то, будто солдат в бою да под огнем стреляет совсем не так, как на стрельбище. То есть попадать начинает только на дистанциях метров 200 или чуть меньше. Как раз на расстояниях, когда тот же Маузер дает вполне себе приемлемую кучность. Но это чудо с прикладом кобурой орехового дерева каждому солдату в руки не дашь, мне кажется. И устроен он сложновато и, наверное, есть еще что-то, мне неведомое. К тому же, не стреляет очередью, без чего в ближнем бою легко и смазать в торопях. Касательно же пистолетов-пулеметов, выяснил, будто Токарев делал нечто похожее, однако под нагановский патрон. Поминали его как легкий карабин, но говорили, что он может и как пулемет строчить. Сам я помню про ППД, это конструкция Дегтярева, однако его на моей памяти не хвалили. До ППШ еще далеко и, опять же, у всех ближайшего времени автоматов деревянные приклады, а это снова удлиняет оружие и затрудняет пользование им в пространстве вездехода. Тут же явно требуется или складная конструкция ложа, или выдвижная. Обсудили мы эти моменты с товарищем, а он мне и говорит: «Знаешь, после событий в окрестностях Тихорецкой вопрос о вооружении для обозников уже не раз обсуждался, особенно при той популярности, которую завоевали гусеничные транспортеры. Давай-ка составим с тобой толковую записку на имя Григория Семеновича, только ты схему набросай, а потом мы через интендантское ведомство оформим все, как положено». На том и расстались. А через пару месяцев вызывают меня в Тулу. Там что-то вроде комиссии по приемке нового образца. Неказистая вышла машинка, но, как я и просил, примитивная, рожок на 20 патронов в два ряда, вперед торчит голый довольно длинный ствол с мушкой, пистолетная рукоятка и откидной приклад рамочного вида. На 200 метров в поясную фигуру попадает, на 300, тоже иногда попадает, если одиночным, а если очередью, то намного чаще. Мушка спрятана в кольце, переводчик типа огня в наличии, хотя и решен непривычно. Да и не переводчик это, а два спусковых крючка. Один, для одиночной стрельбы, другой, для автоматической. Это конструктор Токарев постарался. Думаю, многое было у него наработано раньше, вот и получилось так быстро, как только пришло задание под мысли, ранее крутившиеся в голове. Мы в основном капризничали по поводу удобства носки при пролезании через узкие проходы, но, намучившись, решили, что в подобных ситуациях боец будет держать оружие в руке. В общем, вышло нечто похожее на немецкие автоматы времен Отечественной, только полегче и покомпактней. Мы же не государственной комиссией приехали, а ведомственной, от интендантской службы. Нас честно предупредили, что если три рожка выпустить подряд в автоматическом режиме, ствол перегреется. Ну так это, вечная проблема любого скорострельного оружия, кроме пулемета «Максим» с водяным охлаждением. Заказ на ППТ для вооружения обозников интендантское ведомство оформило и премию конструктору выписало. Так что, все остались довольны. Потом были письма от друга с Дальнего Востока. Как раз туда и отправили после окончания курсов моего боевого товарища. Вернее, наоборот, его оставили служить в столице, но на самом деле он не вылезал из командировок по горячим точкам, а в этот период японцы постоянно устраивали провокации на границе, что проходило по Амуру и по полосе сухопутной территории в Маньчжурии вокруг КВЖД. Войск наших в тех краях было не так много, как хотелось бы, поэтому перебрасывать живую силу и вооружение в самые разные места приходилось часто, а грузовики в тех краях не везде способны пройти, вот и гоняли гусеничные транспортеры. Кабланды как раз и налаживал службу бронзулиточных взводов, что стали заводить при каждой автороте. Софика писала Анне встревоженные письма, после прочтения которых супруга моя наведывалась на завод и внимательно смотрела, хорошо ли мы делаем транспортеры. Видно, не раз жизнь нашего друга зависела от надежности этой техники. После того, как она чуть не зашибла парня, забившего молотком шуруп на внутренней обшивке кабины, военпред Кузьмин хотел ее даже нанять в приемку, но она не пошла, трое детей и хозяйство, некогда ей, но изредка заглядывать обещала. Завод наш, согласно плану, ремонтировал речные суда, это было основной задачей. Гусеничные транспортеры тоже делали мы, но не только для интендантов и погранцов, а и на продажу. У них вместо водительской и пулеметной башен были пристроены простецкие деревянные будочки, остекленные на все стороны. Кроме того, в разросшемся инструментальном цехе выпускали пневмоинструмент, шлифмашинки и гайковерты. За ними вечно выстраивались в очередь приезжие снабженцы, так что завод не бедствовал, и директор относился ко мне просто замечательно, он, мужик с большим понятием. Хоть и числился я по-прежнему сварщиком, но были для меня и щедрые премии, и помощь со стройматериалами, и с чем-то иным тоже никто никаких препятствий мне не чинил. Вот и отстроил я нам с Анной хороший кирпичный дом с водопроводом из собственного колодца, и канализацию мы с соседями сделали на квартал, тут удобные уклоны к Мурне ниже железнодорожного моста и озерцо заливное, куда и устроили сток. В общем, мы с инженером Федотовым, которому я за символическую цену уступил свой прошлый участок, приспособили дома-котлы на мазутном топливе, и получилось у нас совсем городское жилье со всеми удобствами. Так эти котлы на заводе тоже потихоньку делают да продают. А еще припомнились мне конвекционные печи медленного горения, это уже для твердого топлива вариант взамен получивших в войну распространение прожорливых буржуек. Анна как-то сказала, что не хотела она идти замуж за работника, а теперь поняла, что была не права. «А за кого же ты хотела?» – спросил я озадаченно. «За воина», – ответила, нахмурив брови, каким мой Никодим был. Он же на пароходе работал, а до этого воевал против советской власти еще в гражданскую. Он же из казаков. А больше я из нее ни слова не выдавил, с какой стороны не задавал вопросы. Только еще сказала, что друг мой, казах, тоже воин. Это, мол, сразу видно по ухватке. Вот так и узнал я, кто таков на самом деле. Анна же, сдается мне, тоже казачьего происхождения. Слышал я в свое время, что были такие астраханские казаки. Ну да отсюда и до Дона недалеко. Может статься, что оттуда родом и супруга моя, и вся ее родня. Я почему так на этот счет переживаю? В селе Владимировка уже началась коллективизация, и не за горами 37-й год. Старшему сыну аккурат в школу идти будет пора в это тревожное время. Он у нас с 30-го, 2-й и 3-й, погодки, с 32-го и 33-го. А больше нет пока, хотя мы с супругой ни в чем себе не отказываем. Новый дом у меня построен сразу с большим крепким подвалом. Еще по той, прошлой жизни я знаю, будущая война досюда не дошла. Но пристань и завод бомбили, даже местные жители поминали железную баржу, что долго лежала под берегом, утопшая от авианалета. Под ней, говорят, жил огромный сом, такая тут ходила страшилка, что он был способен утащить под воду купающегося человека, правда, жертвы его не упоминались. Однако не про байки речь, потому что сейчас их еще не придумали, а про то, что убежище какое-никакое для своих домочадцев я сделал, места для хранения съестного припаса приготовил, а по возрасту деткам моим в армию не идти до самой победы. Я же как был рядовым, так и останусь, потому что не воин. Вот и будет мое дело пехотное, когда час придет, потому что как раз 36 лет в 41-м мне и стукнет. Вернусь ли, нет с той будущей войны, кто знает. Но на фронт пойду в хорошей физической форме, для чего и сам гимнастику делаю, и сынов к физкультуре приучаю. Старшенькие из Маузера уже вполне неплохо стреляют, младших тоже научу. Про пулеметную башню расскажу. Мы над ней немало работали, так что есть чем похвастаться. Дело в том, что авиация очень любит на разные колонны сверху пикировать, бомбы бросать и из пулеметов обстреливать. Это в мое время во всех фильмах про войну показывали. Вот поэтому пулеметный ствол у нас поднимается высоко, на 60 градусов. Выше просто целиться неудобно, поэтому и не старались задрать его шибче. И спереди очень хорошая броневая маска, не взять ее ни из пулемета, ни из винтовки. Это нарочно так сделано, чтобы боец, когда метит в лоб пикирующего на него вражеского самолета, был спокоен и уверен в собственной неуязвимости. Дело в том, что при таком ракурсе, когда поперечные смещения цели невелики, вероятность ее поражения максимальна, остается похлопотать только о душевном спокойствии стрелка, чтобы глаз его не подвел и рука не дрогнула в решительный момент. Когда я про это отписал Кабланды, он нарочно стрелков-бронзулетчиков проинструктировал и провел специальные тренировки, а потом доложил, перестали японские пилоты пугать транспортные колонны, потому что любители этого дела как-то быстро закончились. Вообще-то это чаще были провокации, чем взаправдошные нападения, так прекратились они, потому что бойцы-бронзулетчики не знали, что нападение делается понарошку, и отвечали стрельбой боевыми патронами. Так вот, продолжу про башню. Я ее всячески старался расплющить, сделать как можно ниже. Поэтому голову стрелка разместил левее, для чего и окуляр прицела туда перенес, усадив наводчика на прикрепленную к башне же скамеечку. За уменьшение высоты пришлось заплатить возросшей шириной, потому что хвостовая часть ДК при подъеме ствола должна была уйти вниз мимо плеча стрелка. Естественно, первой мыслью было сместить ствол вправо от оси, но тогда отдача начинала поворачивать всю конструкцию. А это можно было преодолеть, только сделав механизм поворота башни, способный противостоять крутящему усилию. Я так подробно рассказываю потому, что ничего не выходит запросто. В конце концов механизм наведения получился с двумя маховиками, вертикальным и горизонтальным, и педальным спуском, потому что обе руки заняты. Для 33-го года это было очень круто. Плюс широкий и низкий зеркальный перископ на крыше, через прицел панорама обзора невелика, а осматриваться необходимо. Приборы наблюдения пришлось делать самим, даже интенданты не могли отыскать серийно выпускающихся изделий подобного назначения. Не знаю даже, то ли из-за секретности, то ли я неправильно объяснил Кузьмину, то ли ничего подобного пока просто нет. Впрочем, неподвижный перископ – вещь тривиальная, а крутить по сторонам всей башни не слишком затруднительно. Еще раз скажу про радиосвязь. В эту эпоху рации для установки на подвижных объектах весьма громоздки, капризны и нежны. Лучшие образцы у флотских. Вот такую мы и попытались разместить на бронзулетке в кабине между башнями. А к ней еще и радист требуется непременно, потому что нужно все время держать волну. Так она у нас ни в какую не вставала, великовата для этих объемов. Я уже не знал, как и быть-то, но вдруг нам улыбнулась удача, привезли настоящую танковую рацию. Ох и радости было. Но что плохо, только одну. То есть даже проверить наличие связи совершенно невозможно. Снова уехал снабженец в Стольный Град и вернулся он оттуда виноватым и обиженным. Сказали, что больше нам радиостанции не дадут, потому что выделяют их строго по счету для новых танков, и то не всех, а исключительно командирских. Ни за какие деньги не продадут, зато могут поставлять вот такую сборку. Говорят, что это без проблем, потому что военпред пересчитывает изделия на более поздних этапах изготовления. Вздохнул я и давай разбираться с этой железякой и торчащими из нее лампами. Нет, сам-то я не радиолюбитель, но в электрике понимаю, постоянный ток от переменного отличаю и умею измерять напряжение. Ну и собранная рация у меня имеется, есть куда заглянуть, чтобы подсмотреть, как там что к чему приделывается. А в электронных схемах той поры многое не так, как нынче. Для ламп нужны два напряжения, высокое анодное и низкое накальное. И то и другое я обеспечил, подключив последовательно нужное количество секций аккумулятора. Микрофон и наушники от наших переговорных устройств тоже нашел куда подключить. Разъемов, правда, нет, но проводочками соединить не проблема. Внешние выключатели, антенный вывод, все сделал, как на собранной рации. Оно возьми и заработай. Дальше оказалось дело техники. Взяли аккумуляторы небольшого габарита, а они доступны, и собрали цепи так, чтобы при зарядке от генератора банки были подключены на низкое напряжение, параллельно, а при работе, на высокое, последовательно. На самом деле никакого параллельного включения там нет. Каждая низковольтная секция заряжается отдельно, отчего время заряда растягивается, и сам процесс требует присмотра, зато получилось дубово и, главное, доступно. Оставалось выгнуть корпус точно по месту и обеспечить подключение. Постарались органично вписать новое оборудование в интерьер. Тем не менее недавно просторная кабина стала совсем тесной. Если кому-то нужно выбраться наружу, радисту тоже приходится вылезать наверх, иначе никак не протиснуться. Зато появился член экипажа, способный присматривать за внутренним переговорным устройством. Зачем радист, спросите? А затем, что на танковых рациях волна тоже уходит, и присматривать за ней обязательно кому-то нужно. Добавлю еще огромное количество запчастей к транспортерам, что у нас непрерывно запрашивают все те же интендантские службы. И солдаты интендантского управления по полгода проводят на заводе, работая на сборке, обкатке и испытаниях машин. Нам, дополнительные рабочие руки, армии, отличные мехводы, знающие технику до последнего винтика. Так и проходили годы за мирными делами и домашними хлопотами. Росли сыновья, которым я и кубики деревянные сделал для строительства, и конструктор из железных полосок с отверстиями, чтобы гайки крутить научились. Ну там луки, рогатки, арбалеты, прощи, это уже по мере взросления и обретения ими навыков. Плавать научил, а остальное они с соседскими ребятишками в порядке обмена опытом освоили, нормальные пацаны. Заметил только, что Анна сынов наших за драки никогда не ругает и жалоб не одобряет, смажет им царапины и ссадины, забинтует и в щечку чмокнет, то есть посочувствует дельно, но без лишней нежности. Так-то в людях считается, что нравом она крута, но мне никогда не перечила. Видимо, патриархальность в ее воспитании доминирует. Она вообще-то из сада и огорода семью нашу, считай, прокармливает. Продает даже кое-что, а мы с сынами рыбку ловим, не голодали бы и без моих заработков. Но с заработками веселее, тем более что скотины не держим, а молоко с маслом нужны, да и мясо, и яйца организмом требуются. Вот и покупаем или на рынке, или у соседей, потому что в магазин дальше идти. Изредка скрашивали наше бытие короткие приезды моего боевого товарища с супругой и дочерьми. Сначала одной, а потом и двумя, по мере появления на свет. Софика бывала у нас словно на курорте, радуясь теплу и мягкому песочку речных берегов. О своей службе Кабланды рассказывал мало, обычно короткие эпизоды, проливающие свет только на то, что наши машины могли бы быть и совершенней. Ну и небольшие тактические этюды мы разыгрывали. Я его постоянно склонял к мысли, что врага надо уничтожать пушечным огнем с закрытых позиций, а всю остальную деятельность подчинить этой цели, то есть артиллерийской разведке, доставке орудий в точку залпа и подвозу боеприпасов. А то мне казалось, он слишком увлечен традиционным принципом фронтальной атаки, отчего чересчур переживал об извечной борьбе меча и щита, то есть брони и снаряда. Такой уж у него круг общения, профессиональные военные, они кого хочешь заговорят. Как же я в нем ошибался, мог бы сообразить. Между прочим, в 32-м году в петлице у него был кубарь, в 35-м – шпала, а в 37-м – произошло вот что. Наш местный НГВДшник Дмитрий Иванович Агеев пришел к нам домой вечером и сказал, что мне следует срочно собираться и явиться туда, куда меня доставит, а более определенного ничего не сообщил, мол, и сам не ведает. С работой он все уладит, не осерчает на меня руководство, если не выйду в смену в обычное время. Собрался я, как в тюрьму, обрядился в свою старую армейскую форму, с Аней попрощался, будто навсегда, показал, где заначка, научил, как себя вести и что отвечать, судя по всему, ни ее, ни сынов наших репрессий не коснутся, но строгие дяди неудобными вопросами запросто могут побеспокоить. Она мне яиц вареных собрала, отварной картошки молодой целый чугун, сало второй мешок образовался. Потом уже Агеев меня на мотодрезине отвез через Мурню на станцию Ахтуба, а оттуда машиной в степь к самолету. Как я понял, это какой-то аэр, потому что пассажирский верхний план, видывал я такие на картинках про историю авиации. А тут прохаживается военный в чине комкора и поглядывает на наручные часы. Вот ему меня и представили. Беспамятный Иван Сергеевич доставлен. Ни гражданином Дмитрий Иванович меня не назвал, ни товарищем. Чувствую, сомневается он в моем статусе на данный момент. Я тоже сомневался, поскольку не силен на предчувствие, поэтому ничего определенного насчет своей будущей судьбы представить себе не мог. С одной стороны, меня не арестовали дома, с другой, год нынче уж больно страшный. Донос, да вроде особо некому. Я специально так строил жизнь и отношения с коллегами, чтобы держаться в тени, никому не мешать и не вызывать зависти, хотя тут наверняка не скажешь. Люди порой такому завидуют, что диву даешься, а уж какие пакости они от этого способны совершить, слов нет. Однако решил икры не метать, держаться спокойно, потому что тогда меньший откат пойдет на семью. Это я свои переживания описываю, были они у меня не шуточные. Поглядел на меня комкор неодобрительно, да и говорит: «Садитесь в самолет, красноармеец», и сам тоже следом забрался. Глава 5. Приграничные конфликты. Взлетели мы и пошли на восток. Это я понял потому, что Волга так ни разу внизу и не появилась. Она нынче очень сильно разлилась от половодья, никак не пропустил бы подобного вида под крылом. Идем-то мы на удобной высоте, землю прекрасно видно и никакой тебе облачности. Шум в салоне умеренный, даже разговаривать можно. Собственно, тут ко мне этот комкор и пристает. Голос уверенный, и первый же вопрос буквально сносит с ног. «При каких обстоятельствах вы познакомились с басмачом Кабландаевым?» «Ах ты, думаю, плесень, гадня кровавая, в бою не бывавшая, сейчас все тебе расскажу». Вслух же, сдерживая вскипающую в душе ярость, изложил я следующее. С красноармейцем Кабландаевичем Кабландаевым я познакомился летом 1932 года, на военных сборах. Потом, уже осенью, мы оба вместе с частью, где проходили службу, были направлены в зону боевых действий. Там красноармеец Кабландаев буквально, вот точно так же, как и вы сейчас, прямо у меня на глазах проявил себя умелым и инициативным защитником советского строя и завоевания революции, образцово выполнял задания командования, был беспощаден к врагам нашего отечества. Он дисциплинирован, выдержан, характер имеет твердый, стойкий, к женщинам относится тактично, семейные узы хранит надежно, с соратниками поддерживает ровные искренние отношения. Вот тебе, думаю, моя позиция. Благородно, конечно, товарищ беспамятный, что вы так хорошо отзываетесь о боевом друге. У нас тоже не возникало к нему никаких претензий, до последних событий на Дальнем Востоке. А потом были собраны дополнительные сведения о его юности, и установлено, что он не так прост, как кажется. Нашлись люди, видевшие его в одной из банд, действовавших в Туркестане в конце 20-х годов. Более того, есть основания полагать, что он был курбаши, главарем целой шайки, сновавшей за границу, словно к себе домой. Последнее свидетельство относится к 31-му году, а в 32-м Кабланды появляется уже в окрестностях Астрахани в качестве мирного жителя и призывается на военные сборы. И что, он даже имени не изменил, удивился я. Это имя переводится как «отважный леопард». В голосе собеседника послышалась ухмылка. Не мог мальчишка от него отказаться. Кстати, наши его не так-то упорно и искали, просто приметили, что банда перестала появляться из-за кордона, ну и успокоились. А они что, сильно зверствовали? Продолжил я расспрашивать. Свидетельств об этом не найдено. Поминалось, что гоняли стада с нашей стороны на сопредельную, а оттуда возили контрабанду. Есть даже непроверенные подозрения, будто или действовали подкупом, или очень хитроумно водили за нос пограничников. В общем, упоминания о боестолкновениях с бандой Курбаши Кабланды в архивах не нашлось. Зафиксированы слухи о ссоре между ним и другим атаманом, но ненадежные. Тогда не вполне ясно, выражаю я сомнение, каким образом юнец смог возглавить вооруженное формирование. На Востоке ведь уважают седины. Дерзость и жесткую руку там тоже ценят, последовал ответ. По анкете твой подзащитный, сын Чебана. Так вот, эти данные подтвердились. Он действительно сын Чебана, очень уважаемого Чебана, настолько уважаемого, что люди к его имени сзади прибавляют словечко «бай». Впрочем, к советской власти он лоялен, в сопротивлении курсу партии замечен не был. По мере развития разговора возникало впечатление, будто это я веду допрос. Ох, неспроста это, не иначе сейчас умышленно притупляют мою настороженность, чтобы выяснить нечто важное. В общем, как-то все не так, сижу, молчу. Мне ведь еще обещали рассказать о каких-то последних событиях на Дальнем Востоке. По лицу собеседника вижу только, что он недоволен, а о других его эмоциях судить не могу. Вот и выжидаю. Комкор тоже рта не раскрывает, не продолжается наш разговор. Ох, чую, что-то не так, не обвиняемый я, не подследственный, но и не свой в этом диалоге. Наконец, я не выдержал этого неустойчивого положения. Так что там за последние события на Дальнем Востоке? Спросил, а самому стало тревожно. Помню краешком памяти, что командующего Дальневосточным военным округом репрессировали где-то в эти годы. Помню не из нынешних газет, а из прошлой жизни, из будущего. Вроде как он как-то неправильно командовал и что-то то ли развалил, то ли завалил. По инициативе интендантских служб при авторотах были созданы бронзулиточные подразделения для работы в условиях бездорожья. Послушно принялся излагать мой мрачный собеседник. Ваш друг как раз курировал эти мероприятия. На их основе возникли также и скромные конвойные формирования, предназначенные для охраны обозов на марше. Все выглядело просто прекрасно. Кабландаев проводил колонны по сложным маршрутам, выдерживал серьезные стычки с белобандитами и выручал наши заставы, подвергшиеся нападениям с сопредельной стороны. Получал награды и повышения по службе. И вдруг во время очередной провокации японцев один из охранных батальонов под его командованием на гусеничных транспортерах своим ходом пересек пограничную реку в 20 километрах от места событий. В течение 3 часов они преодолели считавшуюся непроходимой местности, заметьте, артиллерийским ударом смели охрану. Мой собеседник кивнул ординарцу, который жестом волшебника развернул перед нами карту, вот здесь, от моста, после чего перенесли огонь на расположение японского гарнизона вот здесь, на чужой территории, вы понимаете. А как он добрался до места, где переправился? Проявил я недоумение. Баржи шли, пока она не села на мель. Впрочем, освободившись от груза, судно смогло вернуться, пояснил мой собеседник. Я же говорил, что товарищ Кабландаев инициативный и умелый защитник нашего отечества, завел я старую шарманку. Перестаньте ерничать, взвился мой собеседник. Вы понимаете, что ни с того ни с сего обозники оказались способными решать сложные боевые задачи наступательного характера. Подразделения японцев, блокировавших пограничную заставу, они перебили частично минометным огнем, частично из пулеметов, причем вели огонь с сопредельной территории на свою сторону, после чего отнюдь не успокоились, а пошли от одного японского гарнизона к другому, снося их, словно кегли, плотным артиллерийско-минометным огнем. Этот бывший басмач практически объявил войну Японии на территории оккупированной ей Маньчжурии, хотя там сейчас Маньчжоуго, но не оно заказывает музыку, а самурай. Так вот, связи с нашим батальоном нет, информация идет от противной стороны по дипломатическим каналам. Императорская армия уже собрала нешуточные силы и двинула вот сюда. Комкор показал карандашом на ничем не примечательную точку, через которую проходила ниточка, обозначающая сухопутную дорогу. Я взглянул на окружающие ее пометки и плотоядно ухмыльнулся. Ох и огребут самураи. Как бы они после этого не попросили нас обратно принять КВЖД в знак искренней признательности за отзыв подобной опасности от их чернявых головушек. Вы что, полагаете возможным издеваться? Вспылил мой собеседник. Скажите, у вас есть возможность повлиять на действия этого закоренелого бандита? Конечно, отвечаю. Как только окажусь рядом с ним, немедленно попрошусь в строй, чтобы с оружием в руках помочь ему наказать наглецов, осмелившихся покуситься на нерушимость наших границ. Иван Сергеевич, вы совершенное дитя в вопросах политики. Ну нельзя же в вашем возрасте столь буквально понимать все, что пишут в газетах. А мне, товарищ комкор, и не положено ничего особого понимать, в мирное время я рабочий, сварщик моя профессия, а в военное, красноармеец мое звание. Что велят, то и делаю. Помилуйте, батенька, не пытайтесь городить подобную чушь. Нам прекрасно известно, сколь много сил и изобретательности положили вы на создание этих бронзулеток, и сколь тщательно трудились над разработкой тактики их применения в боевых условиях. И Дмитрий Иванович и Григорий Семенович крайне лестно отзываются обо всей вашей деятельности на протяжении целого ряда лет. Я вздохнул понимающе, ясно как день, что те, кому положено, знают про меня все, что им нужно. Но проучить наглецов все-таки необходимо, заявил я упрямо. И хорошо, что есть кому. Все равно через пару лет на Халхин-Голе придется это сделать. А так, раньше начинаем получать боевой опыт, причем опыт положительный. Надеюсь, снабжение группировки басмача Кабландаева не было прервано с нашей стороны. Да хрен ее прервешь. Он сразу все, что надо, завез баржами, даже госпиталь с хирургами у него с собой. И целую автороту успел переправить. Боевые части, что стоят в тех краях, превратились в растревоженные муравейники, молодые командиры все, как один, просятся в интенданты, причем обязательно в бронзулетчики. Да и не басмач он, если честно, комбрига ему недавно присвоили. По делам отвечаю, заслужил. Знаете, я, конечно, понимаю, что возникли определенные дипломатические затруднения, но держать лицо все равно придется. Так что пускай японцам ответит. Присутствие наших войск на их территории будет прекращено, едва будет покончено с бандитскими шайками, нарушающими границу. А мы посмотрим, как наш басмач выполнит маневр вывода войск с сопредельной территории. И поможем, чем можем, например, нанесением отвлекающих ударов в нужный момент. Поиграем на его стороне, он ведь наш человек. Этот наш человек уже пятый день шерстит японцев. Брызнул слюной комкор. Он с оружием в руках выступил на защиту нашей родины, напомнил я. Какой вы, право, зануда, Иван Сергеевич. Вы ведь везете меня на Дальний Восток, чтобы я повстречался с нашим героем. Мне бы хотелось оказать поддержку его инициативе, а то упечете его сгоряча в подвалы кровавой бобни и не будет у нас в годину испытаний обученных и прошедших боевое сложивание мотострелковых войск. Про годину испытаний, кровавую гобню и будущие события на Халхин-Голе мы, надеюсь, потолкуем в другой раз. С глазу на глаз, комкор оставил меня в покое и принялся что-то строчить. Я, чтобы не подглядывать, стал раздавать спутникам дорожную снедь. Сопровождающий отделенный, наверное, вестовой, откупорил термос с заметно остывшим чаем. Следующая посадка, говорят, в Оренбурге. Что-то далековато, на мое рассуждение. Кажется, в это время перелеты такой длины делались только после соответствующей подготовки. Хотя могу и путать, в эти годы авиация развивается семимильными шагами, а я, признаться, не отслеживал, редко заглядываю в газеты. Итак, кому-то потребовалось свести вместе меня, моего старого товарища и, думаю, поговорить. Не иначе комкор направлен к месту событий, чтобы разобраться в вопросе, заинтересовавшим руководство страны, и послали для этого человека, не увлеченного идеей создания частей высокой мобильности или наоборот, энтузиаста-кавалериста, а, может, фаната массированных танковых ударов, в эти времена каких только увлеченных чем-то особенным не встречалось в верхних эшелонах. Так я рассудил, распустил скатку с шинелью и хорошенько в нее упаковался, нынче в салонах самолетов нет климат-контроля. Солнышко, конечно, припекает через окошки, но все равно атмосфера бодрая. Пилоты сменяли друг друга. Одна за другой следовали посадки для заправки горючим. Мы выходили размять ноги и по иным вопросам, сортира в нашем авиалайнере конструкторы не предусмотрели. А мы даже ночью продолжали лететь, то есть сели в сумерках, долили горючего и взлетели уже при свете фары. А следующее приземление было на рассвете. Одним словом, шибко торопились. Байкала я не видел, мне сразу показали Амур, он тут еще не так широк, как в низовьях, но все равно река уважительная. А потом мы сели на луговину с выкошенной травой. От кромки леса к нам сразу направилась полуторка, а я, пользуясь простором, скатал свою шинель и вообще привел себя в порядок. Мысль надеть военную форму мне уже казалась не самой лучшей, придется перед всеми тянуться, иначе огребу собственно. Казусы сразу и начались. Пока прибывший на автомобиле взводный докладывал комкору и отвечал на его вопросы, водитель в звании командира отделения припахал меня на разгрузке бочек с горючим из кузова, на силу убедил его подкатить грузовик к самолету и уж там прямо из кузова переливать бензин ведрами в баки. Впрочем, бочки все равно скатили и, оставив их злым и усталым пилотом, уселись в машину и поехали куда-то под уклон местности. За нами никто не приехал, только авиаторы прислали заправщиков. Их комкор и оседлал. Места вокруг красивейшие, грунтовая дорога, след в примятой колесами нескольких машин траве. Часа два мы уворачивались от веток, падая на дно ничем не покрытого кузова, тряслись на корневищах могучих деревьев, а потом выбрались в обжитое место, как я понял, на пограничную заставу. Несколько крупных изб, между ними вымощенная камнями площадка, флагшток, часовой под грибком. Тут, похоже, о нас предупредили, то есть никаких недоразумений не образовалось и комкор отвели к наблюдательной вышке, а меня отправили на пищеблок. Старший из пограничников со знаками различия ротного так и сказал: «А ты, красноармеец, перекуси пока, доступай к дневальному, скажи, пусть покажет свободную кровать». Это, как я понимаю, он озадачился моим возрастом, явно за 30, слишком большим для такого звания. А был бы я в штатском, совсем другое отношение ко мне проявили бы. Комкор же поглядывал на это с ухмылкой, никому ничего не объясняя, злорадствовал или потешался, ума не приложу. Так что я поел, помылся в баньке, а она тут завсегда наготове, хотя и беспарной, но с теплой водичкой. Бельишко сменил, пришил свежий подворотничок, выспался, в избе казарме несколько бойцов и среди дня дрыхнут, видать из наряда. Помог на конюшне, с поваром потолковал о том, можно ли в такую жару есть горячий борщ, и уселся в тени починять сапог рядовому Суслову. Старшина заставы меня попросил, только положил последний стежок на располосованное голенище, тут и накрыл меня комбриг Кабландыев. Он, оказывается, раньше подкрался и стоял за спиной, ждал, когда закончу. «Одно удовольствие, Ваня, смотреть, как ты работаешь», — сказал он, улыбаясь всей своей мелкозубой пастью. «Ага», — отвечаю, хлопая его по плечу, «а про тебя только слухи слыхать, один другого страшнее». «Ой», — скривился друг, — «почему все прямо по ране угадывают? Только Софика не говори», — спохватился он. «Можно подумать, не увидит она шрамов на твоей шкуре», — подначил я его. «Ты сколько людей потерял, скажи, как на духу?» «Раненых 20 и убило 5, — вздохнул Кабланды. «Молодые все, из последнего пополнения, и 2 бронзулетки на тросе выволокли. На отходе нас накрыли артиллерией с закрытых позиций. А где батальон? Спрашиваю. Я тебе кто? Выходить там, где меня ждут. Ухмыльнулся товарищ. Батальон перешел границу на участке другой заставы. Пойдем, однако, к карте. Сейчас комкор будет меня дознавать и тебя грушей трясти. Волнуясь, он частенько начинал неправильно использовать слова. Поешь, говорю, в баньке ополоснись, сейчас я тебе свежее бельишко дам, а командиру на глаза явишься чистым и сытым, терзать он тебя будет, а не дознавать. Злой, как лютая ненависть. Основным видом боя должна быть активная маневренная оборона с засадами, минными западнями и управляемыми фугасами на дорогах, огненными мешками, внезапными обстрелами транспортных колонн. Втолковываю я комкору. Это на словах хорошо звучит, а как вы будете управлять своими подчиненными? У вас что, у каждого бойца имеется рация, и как он с ней перемещается? Или его сопровождают два носильщика и радист? А Кабланды слушает наше препирательство и ухмыляется, весело ему наблюдать, как рядовой пытается поучать генерала генерал-лейтенанта, если я правильно перевел нынешние звания на привычные мне. Тут входит незнакомый комполка и сообщает. На четвертой заставе второго отряда с сопредельной стороны был обстрелян пограничный наряд. Пока вошедший переводил дух, видно, что запыхался от быстрого бега, комкор ехидно скривил брови и спросил. С нашей стороны потери есть? Никак нет, смазали японцы. Однако тут как раз случайно проходил конвойный батальон, который занялся преследованием злоумышленников, для чего пересек границу и сбил гарнизон ближайшего населенного пункта. Карту, блеснув гневным взором в сторону моего товарища, генерал-лейтенант спросил, «У вас ведь три таких батальона подготовлено, один вы только что вывели из-за реки, а второй, получается, отправили на дело, и не пытайтесь меня убедить, будто все произошло случайно. Реальную выучку войска получают, только участвуя в боевых действиях», поторопился я его успокоить. «Начинать большую войну самураи сейчас не готовы». Вот и обкатаем тактику на малых конфликтах, тем более они сами нарываются. Через год развернем обстрелянные батальоны в полки, а потом к 39-му году тем же способом получим уже три вполне боеготовые дивизии, оснащенные по последнему слову техники и укомплектованные опытными, проверенными в деле бойцами. Если вы согласны, поддержал меня Кабланды, большое дело получится для страны и неприятный сюрприз для гидромирового империализма. Вы... «Товарищи, меня за советскую власть не агитируйте», — рявкнул на нас проверяющий. «Отдыхайте тут пока, а завтра покажете мне батальон, что вышел из боя, и не в парадном строю, смотрите, а в самом настоящем обычном состоянии. Я у вестового обмундирования позаимствую, притворюсь младшим командиром на манер сообщника твоего, беспамятного, а ты, Кабландыевич, смотри, чтобы без показухи мне, сколько сюрпризов ожидала комкора». В точности не скажу, но мне их хватило за глаза. Начну с того, что ППТ я не узнал, хотя были они у шестерых из числа восьми членов десанта каждой бронзулетки, на стволах появились дырявые кожухи, как на привычных нам ППШ. Понятно, чтобы боец не обжигал руки о ствол. Кроме того, заметно короче стали магазины. Пришлось выбирать между емкостью и удобством стрельбы из положения лежа, улыбнулся отделенный. Чей экипаж мы выбрали в качестве жертвы любопытства высокого столичного гостя. В таком стрелковом отделении просто боец, именуемый стрелком, оказался всего один. Потому что присутствовали там ручной пулеметчик со вторым номером и снайпер, вооруженный незнакомой мне винтовкой с оптическим прицелом. Снайперу полагался помощник прикрывающий. Еще имелся собственно командир отделения, телефонист и артиллерийский корректировщик. Как мне пояснили, последний, восьмой боец обычно использовался по обстоятельствам, послать куда, посторожить, сбегать глянуть, как оно там. В оснащении мотострелков сразу бросились в глаза фартучки, скрещенными на спине лямками и широким поясом напоминающие форменные фартуки гимназисток. Собственно передника спереди почти и не было, вернее основная его часть оказалась на боках, где в кармашках гнездились запасные обоймы, цилиндрические предметы и пистолет с ужасающим стволом, ракетница. Так вот, цилиндрические предметы оказались гранатами, а ракетница – гранатометом. Она посылала снаряд метров на 300 по высокой траектории, но взрывался он, как я понял, не от удара, а по времени. То есть при дальнем выстреле, еще в воздухе, а при ближнем падал на землю и ждал, пока догорит запал. Так вот, понял мой товарищ идею подствольного гранатомета. Ну и прилаживать это устройство под ствол никто даже не подумал. Местные умельцы сработали, но бойцы одобрили, рассказали, как замучили этими штуками окопавшихся супостатов, когда пристрелялись, выгнали их из укрытий под пули снайпера. Третий момент оказался для меня просто шоковым. Оказывается, командир машины может в бою связаться по радио с каждым бойцом. В шлемы буденовки вделаны примитивные детекторные приемники, способные принять мощный сигнал радиостанции транспортера на расстоянии чуть ли не полкилометра. Этого достаточно, чтобы дать целеуказание или команду на смену позиций. Комкор часа полтора играл в солдатики, гоняя ребятишек через микрофон. Успокоился, когда выучил все позывные бойцов этого отделения. Хе-хе. Пусть прочувствует, что командирам наука нужна не меньше, чем бойцам. Да, рации имеются на всех машинах, и пара телефонных аппаратов и катушки с проводом. А как же при такой мобильности без управления и передачи разведданных? Каждое подразделение хоть что-то, да видит и, если вовремя доложит, то у командования легко сложится цельная картинка. Пару дней наш проверяющий выглядел крайне недовольным и бурчал по любому поводу. Ему решительно все не нравилось. Или это таким образом зависть из него вылезала? Настоящую же проблему он создал нам на третий день. У тебя, как я понял, готовится к переходу границы третий так называемый конвойный батальон, спросил он у Кабланды. Так вот, я должен пойти с ним и посмотреть все это в деле своими собственными глазами. Никак невозможно, отреагировал мой друг. Пассажирских мест в транспортерах нет, а на место командира машины человека нужно больше года готовить. В десантном отделении поеду, продолжал настаивать комкор. Туда тоже лишнего человека не впихнуть, они и так там, как сельди в бочке. Вместо бойца сяду, переоденусь рядовым, чего там сложного, небось, справлюсь за обычного красноармейца. И не спорьте, вопрос решенный, извольте наилучшим образом исполнить, а не устраивать мне дискуссию о невозможности выполнения приказа старшего по званию. Точно, улыбнулся я. В третьем-то батальоне вас не видели не только комкором, но даже младшим командиром. А мы объясним, что вы от газеты, и что это очень нужно, чтобы правильно описать коварство японских милитаристов. Потом мы тренировали с комкором посадку-высадку, обращение с ППТ, там два спусковых крючка. Один на одиночную стрельбу, второй на автоматическую. Ну и другие элементы подготовки, как могли, подтянули. Как его внедряли в один из экипажей, я не видел. А вскоре мы провожали бронзулиточный батальон, отправляющийся на вылазку. Лоханки числом около четырех десятков спокойно въехали в реку, переплыли ее с заметным сносом по течению и скрылись на другом берегу. Ночь, тишина, только негромкий гул моторов и тихий лязг неторопливо перематывающихся гусениц. Почему гул негромкий? Так работал я над глушителями. Не идеально получилось, но выхлоп заметно ослабил. Следом подошла колонна грузовиков, на воду сбросили понтоны, соединили их настилом в паром, и началась перевозка машин на тот берег. Что-то грохотало вдали, Кабланды нервничал, не снимая с головы наушников. После рассвета вдали за границей пролетело несколько самолетов. Держать меня в курсе происходящего никто не пытался, да и маловато, думаю, поступало новостей, не до докладов сейчас нашим. Ждать – тоскливое дело. Невольно в голову начинают лезть дурацкие мысли, появляются сомнения и как-то неуверенно чувствуешь себя, если ничем не занят. Я слонялся по заставе, стараясь не попадаться на глаза командирам. Ну кто меня надоумил одеться красноармейцем? Кто угодно может до тебя доковыряться и куда угодно послать. Хотя тихо тут, благостно, как я люблю. Ровно стучит в сарае движок, крутит генератор. Стоп, что за ерунда? Зачем генератор, если вот столбы с проводами и лампочка под потолком в комнате горит? Ну-ка, куда ведет кабель от генератора? Привел он меня туда, где на столе стоит рация. Рядом, боец в наушниках и мой товарищ дремлет. Солдатик занимается зарядкой аккумуляторов. Узнаю свое изобретение с переключателями и указометром. Называть эту головку вольтметром у меня язык не поворачивается. Другой ящик с аккумуляторами подключен к рации. Она от него работает, пока заряжается второй комплект. Получается, мотор-генератор сюда привезли вместе с радиостанцией и радистом на время, пока проводится операция на сопредельной территории. Апа. Парень вытащил отвертку и отвинчивает винты крепления кожуха рации. Не иначе, какая-то неисправность. Надо помочь. Это ведь я когда-то подключал, соединял в первый раз, значит и в этот раз соображу, что к чему, зашел с крыльца, прокрался на цыпочках мимо спящего кабланда и присел рядом с бойцом, придерживая переднюю стенку, уже отсоединенную от остального. Какой культур-мультур, даже и не знал, что на нашем заводе так хорошо делают. Я тогда научил электриков, да и не заглядывал больше сюда. Кузьмин их проверял при приемке, вроде претензий не было, и не мудрено, если тут такая экибана. А это что за незнакомая связь, кажется, я спросил вслух. Так переключатель средневолнового передатчика, Иван Сергеевич. Не понял, удивился я, писано же было в руководстве, что рация коротковолновая. Так она и есть коротковолновая, захлопал глазами радист. На средние переходит, когда отдают команды бойцам на детекторные приемники. Короткие-то волны куда сложнее детектировать, пояснил он таким тоном, словно это всем известно. Я уперся взглядом в гнутое из металла шасси, из которого торчали радиолампы, пачки пластин переменных конденсаторов, заглянул сзади, где натянулись между изолирующими колодками резистора и разной формы незнакомые финтифлюшки. Ох, так ничего себе технический прогресс, вообще не похоже на первый экземпляр, побывавший когда-то у меня в руках. Проснулся Кабланды. Похоже, мое изумление не было беззвучным, а дремлет он чутко. «Принимает?» – спросил он у радиста. «Так точно, клемму переобжал. Ступай, Игнат, прогуляйся до ветру. Я послушаю», – мой друг отправил прочь лишние уши. «Что, понравилось? Это уже вопрос ко мне. Тут маркировано не по-нашему», – ответил я не впопад. «У Софика есть родня, из бывших. Эмигрировали они после революции. Вот один троюродный делает маленький гешефт. Оттуда готовые блоки, отсюда – черная икра. Или красная. Ну а канал передачи ХМ, Кобыланды помедлил немного. Да не надо тебе этого знать. Завод покупает сборку у артели «Красная медь», прячет в самодельный кожух. Всем хорошо. Не бери в голову и про наш разговор забудь.